как бы не ебали мозги. Не обращал внимания, делаю так, как знаю. На первый взгляд кому-то с виду показался жестким, но я как ленту в инстаграме вас дальше листаю. Вы к нам приходите, будто на праздники в комменты. Возможно, кто-то из вас хочет пообщаться ближе, но в наших треках есть тайник и в нем ваши ответы. Кто к нам пожаловал с добром, вы все как знаки свыше. Если хотел, услышал, если нет, послушай снова. Но если не зашло, не отыскать тебе тайник. Тот, кто захочет, сразу нас поймет даже без слова. Он слышит мысли, видит то, что слышит наш дневник, и напрямик под этот бит проник и чует так же. И ощущает на себе этот тяжелый груз, но в глубине он точно лишнего уже не скажет. Кто скажет, я как людям к вам никак не отношусь. И мы поем для наших братьев с улиц, кто для себя находит в этом смысл, то и как и мы правдой коснулись. И наши братья услышат, как выстрел. Немного жаль, что не будет, как раньше. Листай дневник, в нем записаны годы. Вся наша жизнь напролет и без фальши. Любимый двор, родной запах свободы. И мы по-прежнему тут же одни. Места, где бегал когда-то малый. Будем рад больше детьми, но свет оставим своим молодым. Писал на тему, что бывает грустно и правда. Детство не вернуть, время кинет нас завтра. Я тут вспомнил как-то, улыбнуло так-то. Эти строки из жизни и дворы их автор. Какой-то рэп, на чем послушать даже не было. Малолетний распиздяй в кармане с пачкой Кэмела. С самого детства прыгал выше легкого левела. Улица мама свое дело сделала. Я с решебника решил уроки. Я редко ночью бываю в койке. Вспомнят многие рейнджеры и фишки-поги. Уносим ноги на стройке, охранник строгий. Я думал в школьном на травке лежа. Боже, какой тяжелый будет ноша. На блоке встречу себе похожих, и мы вместе проложим этот путь сложный. И мы поем для наших братьев с улиц, кто для себя находит в этом смысл, то и как и мы правдой коснулись. И наши братья услышат, как выстрел. Немного жаль, что не будет, как раньше. Листай дневник, в нем записаны годы. Вся наша жизнь напролет и без фальши. Любимый двор, родной запах свободы. И мы по-прежнему тут же одни. Места, где бегал когда-то малым. И мы не будем рад больше детьми, но свет оставим своим молодым. Как промолчать о том, что мир этот катится в бездну, что совесть мы выносим так же, как выносим мусор. Добро и зло мы, как всегда, будем теряться между. И если потеряюсь там, где зло, мне станет грустно. Я помню по 16 золотые наши годы. Теперь мне 30 и давно уже не так все просто. Уже другие мы, другой этот запах свободы. Другие дети 90-х. Молодость проходит ярко, яркая вспышка. На переходе тысяч лет уходит Ельцин, Боря. За нас, за всех заплакал только олимпийский мишка. В 2009-м так мечтал увидеть море. Тут нету боли и давно мы не питаем грусти. За всех, кого сегодня нет, мы помолчали, встали. И я бы, как всегда, проблемам всем сказал бы хуй с ним. Но ты прости нас, Юра, хэштег все проебали. И мы поем для наших братьев с улиц, кто для себя находит в этом смысл, то и как и мы правдой коснулись. И наши братья услышат, как выстрел. Немного жаль, что не будет, как раньше. Листай дневник, в нем записаны годы. Вся наша жизнь напролет и без фальши. Любимый двор, родной запах свободы. И мы по-прежнему тут же одни. Места, где бегал когда-то малым. И мы не будем рад больше детьми, но свет оставим своим молодым.